Глава 29. Берег Северского Донца в месте впадения реки Визелицы. Белгород Владимиров — предатель. Проверять качество колдовской пищи явилось аж 4 младших хана, уже знакомых Духареву. Их оставляли в заложниках, когда он ездил к Курею. Ну и шаман пришел, само собой. Гости явились, когда основное варево еще только-только закипело. Общался с послами наместник. Духарев в это время отбирал наименее изголодавшихся женщин для показательной раздачи пищи. Сергей Иванович рекомендовал наместнику держаться как можно более враждебно. Мол, не о чем с вами разговаривать. Идите, откуда пришли. Приставленный к посольству толмач как мог сглаживал особо резкие выражения, но помогало плохо. Договориться не получалось. Посольство орало, что их пригласил лично князь Серегей, а по этому поводу их следует немедленно впустить внутрь, а для гарантии безопасности передать печенегам 2 дюжины лучших белгородских людей в заложники. «Дерьма вам полные руки, а не заложники!» — вопил Грузила. «Идите отсюда, овечьи любовники!» Подханки надувались от обиды и спеси, но не уходили. Тоже орали в ответ обидное. Надо полагать, большой хан велел младшим непременно добиться своего. «Все», — наконец решил Духарев, попробовав полусырое варево. «Заливайте». А сам отправился к воротам. «Я даю вам слово», — сразу заявил Сергей Иванович. «А вы не желаете довериться мне? Вы трусы?» «Мы не трусы», — возразили посланцы. «Мы ничего не боимся. Но заложников все равно дай. Иначе...» «Ну и отправляйтесь, откуда пришли!» — заорал охрипший уже наместник. «Погоди, Грузила Бортич», — попросил Духарев. «Я обещал пустить их к нашим волшебным колодцам», — сказал он так, чтобы было слышно печенегам. «Но заложников не будет. Мое слово — это все. И всех я не пущу. Тебя впущу», — Сергей Иванович показал на подханка, который громче всех орал и выглядел самым придурочным. «И шамана. Этого довольно. Возьмете понемногу из каждого колодца и отнесете большому хану. Не хотите — не надо. Я свое слово сдержать готов». Выбранный Духаревым подханок немедленно попытался слиться, но остальные не дали. Теперь уже препирательства шли между младшими ханами. Чуть не разодрались орлы степные. Духарев не вмешивался. Пусть вылитая в колодце варево подостынет. Наконец, подханка избранника убедили. Сергей Иванович торжественно пообещал послам неприкосновенность. И им открыли калиточку. Подханок надежды оправдал. Головой не вертел, исходил спесью и потом. Боялся, причем именно Духарева. Слава его как колдуна, надо думать, существенно выросла за последние часы. «Вот они, мои колодцы», — сообщил Духарев. «У нас сейчас ужин, люди подходят понемногу. Велю, чтобы отошли пока». «Не надо». Это шаман наконец-то подал голос, причем на неплохом славянском. И шустро ломанулся к колодцам. Однако был остановлен приставленным к источникам пропитания духаревским гридним плесом по знаку командира. «Не торопись», — остановил прыткого духовода Сергей Иванович. «Тебя я к ним не подпущу. Кто тебя знает? Вдруг ты нашу пищу проклянешь? Пусть он», — кивнул на подханка, — «пробу возьмет». «А ну дай». Шаман не растерялся, попытался выхватить у ближайшей горожанки миску. Та с едой расставаться не пожелала, и в результате почти все содержимое оказалось на земле. Духарев подоспел вовремя, развернул женщину в правильном направлении, чтобы скрыть брызнувшие из ее глаз слезы. «Тебе еще дадут», — пообещал он, — «вдвое». «У меня детки», — чуть слышно пробормотала женщина. «Вдвое, иди». Он оглянулся на шамана. Но тот, к счастью, ничего не заметил, потому что зачерпнул пятерней оставшиеся в миске и продегустировал, и тут же выплюнул, выругавшись по-своему. «Яд?» — оживился подханок. «Дрянь», — уточнил шаман. «Дайте-ка мне», — потребовал Духарев. Ему подали миску. Да, шаман был прав. Мышиное дерьмо явно было главной специей болтушки. Но это была еда. А Сергею Ивановичу в последний раз что-то съестное попадало в желудок часов 8 назад. И желудок обрадованно заурчал. «Ну да», — согласился он, перемалывая зубами полуразварившиеся зерна. «Без конины совсем невкусно. Но конина кончилась. Приходится варить так. Невкусно, но есть можно. Зачерпните из колодца большому хану. Я обещал, что он попробует». «Глянь, а может, там в колодце кадушка стоит?» — велел подханку шаман, которого по приказу Духрева не подпускали к волшебным источникам. Подханок взглянул, помотал головой. «Нет, кадушки», — сообщил он, — «полный колодец этой дряни. Если не скиснет, сотен пять можно накормить и еще останется». «Не скиснет», — заверил Духарев. «К ночи вычерпаем, а к утру свежее будет. Хотя вкуснее не станет». Он демонстративно вздохнул. «Мяса уже не осталось, приправить нечем. Ты из соседнего возьми, там повкуснее, сладенькое». Сам зачерпнул ведерком, приложился. А ничего, киселек. «Вкусно!» «Подханку тоже понравилось!» Духарев покосился на дружинника. Тот на пир старался не смотреть, только сглатывал. «Не дай бог, шаман заметит!» «На-ка, плес, попробуй!» — сунул он ведерко гридню. «Вчера вроде послаще было!» Шаман сунулся к колодцу, но был остановлен самим Духаревым. Дружинник с трудом оторвался от киселя. «Хороший», — сказал он совершенно искренне, — «очень вкусный». «Этому налей», — Сергей Иванович кивнул на шамана. Представление закончилось. Когда копченые убрались из города, Духарев тяжело опустился на край волшебного колодца. Только сейчас он понял, насколько устал. Подбежавший наместник глядел на него, ну, прям по-собачьи, с такой надеждой. «Не знаю», — вздохнул Духарев. «Похоже, поверили. Скоро увидим. Ты пока вели вычерпать, что осталось. Раздай людям и детям. И баба одна, я ей две миски обещал». Он попытался встать, ноги не держали его. Мир покачнулся, но Сергей Иванович огромным усилием воли справился со слабостью. Еще немного полегчало, когда плес сунул ему в руки ковш с киселем из колодца. — Ты как, батька? Может, в дом тебя отнести? — Нет, позже. Еще дай. Он протянул ковш гридню. Сейчас ему как никогда нужны силы и ясный ум. Где-то в крепости прячется печенежский информатор. Его следует найти и обезвредить, причем немедленно, иначе все напрасно. «Батька!» «Витмит, очень вовремя!» «Колодцы окружить, никого не подпускать», — распорядился Духарев. «Прежде чем раздавать наших напои, и для раненых черпни ведерко, и позови Грузилу, Ашурка и Ждибора. И сам будь, поговорить надо». «Ашурка нет», — сообщил Витмит. «Помер он, батька». «Как это?» — изумился Духарев. «С утра живой был». «Так убили». «Нет, не копченые», — предугадал Витмит вопрос князь воеводы. «Топором убили. И ноги кусок откромсали. Небось, с голоду кто-то помешался». «Неужели людоед?» — возникла первая мысль. Но Духарев тут же ее отбросил. «Это ж как надо помешаться, чтобы напасть не на простого доходягу-горожанина, а на опытного воя? Причем нападающий тоже вряд ли простой смерть, иначе не управился бы с полусотником». Так что намек на людоедство, скорее всего, для отвода глаз. Сергей Иванович даже испытал воодушевление. Только что он даже не знал, с какой стороны подступиться к поискам, а теперь у него появилась ниточка. Но если, конечно, полусотника не прикончил кто-то из завистников подчиненных, что тоже сомнительно. «А кто теперь командует белгородской дружиной? Ну, тем, что от нее осталось?» «Ждибор». «Добро. Отправить кого-нибудь за Ждибором и Грузилой. Тело Ашурка где?» «Дома у него. Сюда принесите. Посмотреть хочу». «Неужели никто ничего не видел и не слышал? Да как ты, батька? Не интересовались? Не интересовались, батька. Да того ли? Надо поинтересоваться, жестко произнес Духарев. Нет, сам никуда не уходи. Здесь нужен. Вокруг колодцев уже собралась толпа. Пока тихая. Явились грузила со Ждибором. Значит так. Духарев огляделся, убедился, что никто лишний не слышит. В городе послух большого хана. Доносит ему, что у нас происходит. «Но как?» — удивился грузила. «Ворота ж закрыты!» Да уж, выходит, наместник еще больший дурак, чем предполагал Сергей Иванович. «Делов-то стрелу с запиской со стены бросить», — вместо Духарева ответил Ждибор. «Именно». «А как мы его найдем?» — спросил грузила. «На стенах вон сколько народу перебывало». «С луками не так, чтобы много», — возразил Ждибор, и Сергей Иванович глянул на него одобрительно. «Надо проверить всех», — сказал он, — «всех ваших. Особенно тех, кого мало знаете. Ждибор, сделай. Витмит даст помощников, если надо». «Не надо», — отказался Ждибор. «Найдется кому помочь». «А твоих не надо, что ли, проверять?» — возмутился грузила. «За моих я отвечаю», — отрезал Духарев. «Грузила, назначь правильных людей колодцы вычерпывать. Мои присмотрят, чтобы порядок был. Все, делайте». Недовольный грузила ушел, а вот Ждибор остался. «Князь, слыхал? Ашурка зарубили». «Слыхал», — кивнул Духарев. «Плес, дай полусотнику киселя, пока раздача не началась». «Благодарствую, князь». Ждибор с удовольствием приложился к ковшу. Духарев угрызений совести не чувствовал. Главными ингредиентами киселя были его мед и мука. «Что по Ашурку думаешь?» — спросил Духарев. «А что тут думать? Я Ашурка знаю. Его завалить дело непростое. Надо бы разобраться». «Вот и разберись. С людьми поговори. Убийцу надо найти». «Угу», — ответил Ждибор, возвращая ковш. «Я пошел?» «Да». «Нет, постой». Четверо дружинников несли на рогоже тело Ашурка. «Давай-ка сначала его осмотрим». «Что скажешь?» — через некоторое время спросил Духарев. «Да, батька, тут ясно», — начал Витмит, но Сергей Иванович перебил. «Не тебя». «Его спрашиваю», — кивнул на Ждибора. «Не топор это», — тут же заявил ветеран. «От топора совсем другая рана. Меч это или сабля. А что на топор всякие дурни подумали, так тоже ясно почему. Крепкий удар, умелый». Он наклонился над изуродованным бедром. «И это тоже мечом снесли», — сказал он через некоторое время. «Одним ударом». Витмит закивал, он был того же мнения. И неудивительно. «Что еще?» «Думаю, Ашурок знал того, кто его убил», — сказал ветеран. «Чужого так близко не подпустил бы». «И все равно, надо ж так ловко ударить, что он и уклониться не пытался, и даже браслета не подставил». «Против такого удара браслет не поможет», — сознанием дела заметил Витмит. «Я б ему и руку срубил, и голову». «Однако ж все равно должен был подставить», — рассудительно произнес Ждибор. «Это ж привычка. Само собой получается». «Согласен», — признал Витмит. «Батька, а ты что думаешь?» «Думаю, Ашурку не повезло, а вот нам — да. Знакомый, с мечом или саблей, да еще и умелый. У нас таких немного осталось. За моих я ручаюсь. А как насчет твоих?» «Из дружинных. Ашурок был лучшим», — уверенно заявил Ждибор. «Из наших бывалых есть на руку крепкие. Вот я, к примеру». Он испытующе глянул на Духарева. «Чтоб место его занять». «Знаю, что не ты», — отмахнулся Духарев. «Тоже мне карьерный рост. Во время осады в командиры полусотни, от которой осталось меньше десятка. Что об остальных?» «Не они», — так же уверенно ответил Ждибор. «То други мои, я им как себе верю». «Допустим». Духареву все больше и больше нравился этот ветеран. «Дальше». «В городе пришлых много», — продолжал рассуждать Ждибор. «Всех, что ли, проверять? Да и кто признается?» «Ну, не всех. Ужель вы опытного воя не узнаете, каким бы неумехой тот ни прикидывался?» «Узнаем», — ответил Ждибор. И Витмит подтвердил. «Вот и займитесь. Витмит, За стенами следить надежных людей поставь. Увидит, что кто-то собирается бесцельно стрелу метнуть, пусть валят. Что, сразу насмерть? Нет, сначала колыбельную спеть, раздраженно ответил Духарев. Улетит стрела с вестью о том, что наше представление лжа, и все. Только выйти за ворота и умереть с честью. «Князь, князь, что твои люди творят?» К ним бежал Грузила. «И что же они творят?» Спокойно поинтересовался Сергей Иванович. «А Шурка!» Родню растолкали, ухватили, уволокли. «Что же это?» И осекся, увидав лежащее на земле тело. «Я приказал», — холодно произнес Духарев. «Притомился я что-то, да и бегать туда-сюда не досуг. Родичам скажи, пусть забирают. Я уже увидел, что хотел». «А что хотел?» — с жадным любопытством спросил Грузила. Сергей Иванович глянул на него остро. «Нет, этот не мог. Сабля у него есть, но вряд ли имеется нужная сноровка. Хотя, если шпион не один...» «Нет, это уже паранойя». «Бортич», — проговорил он устало, — «я тебе что сказал? Найди людей колодцы вычерпать и раздачу устрой, а ты дурью маешься. Давай, наместник, не мешай». Грузило надулся, но спорить не стал, ушел. «Плес, помоги». Духарев поднялся, опираясь на руку гридня, потер спину. «Устал, аж колени дрожат. Витмит, ты за старшего. Пойду прилягу. Будут новости, будите». Поспать не удалось. Разбудили, считай, сразу. И хорошо, потому что время. «На подозрении четверо», — сообщил Ждибор. «Все пришлые. Из тех, что прежде печенегов в город успели». «Говорили?» «Нет, батька», — ответил Витмит. «Я не разрешил. Подумал, ты захочешь тоже». «Правильно подумал», — подтвердил Духарев. «Поднялся, кряхтя. Старость не радость. Хотя сегодня он просто устал. Даже не устал, измотался. Ну да скоро конец. Пан или пропал, как будут говорить через много веков потомки нынешних лихитов». Первый подозреваемый жил с семьей в доме у родни и, по словам Ждибора, показал себя неплохо. Духареву хватило одного взгляда, чтобы понять — не этот. Меч был, висел на стеночке, но хозяин его, когда-то кругленький, а теперь малость спавший с лица, даже с виду ничуть на воина не походил. Типичный купеческий приказчик. С мечом он наверняка управляться умел, но не настолько, чтобы справиться с гриднем. А вот второй, только войдя во двор, войдя без шума, потому что собак в городе не осталось, Духарев учуял аромат жареного мяса. «Крысу поймали!» — завистливо повел носом Витмит. «Думаешь, крысу?» — негромко и строго произнес Духарев. Сотник моментально подобрался. «Батька, давай я сам!» — предложил он шепотом. «Я с тобой!» — тут же заявил Ждибор. «Все пойдем», — решил Сергей Иванович. «Ты что ж, защитить меня не сможешь?» «Смогу, но лучше б тебе, батька, тут подождать». «Вместе пойдем». «Ждибор, что это за дом? Он хозяин?» «Нет. Денег дал, чтобы тут пожить». «Сколько там?» «Он сам да баба его с детем». В голове Духарева что-то щелкнуло. Он уже знал, кто тут живет. Этот человек ему не нравился, после того, как Духарев не без труда заставил его встать на передовую. Однако даже предположить, что тот может служить чужакам, печенегам, Духарев не мог. Но мозаика складывалась. Сергей Иванович даже вспомнил, что дозорный видел его в рассветных сумерках около стены. «Думаю, это он. Будьте начеку, помните об Ашурке». Витмит кивнул и принял в левую руку щит, который до того висел на спине. «Пошли!» — шепнул Сергей Иванович, и они двинулись. Первым Витмит, сразу за ним сам Духарев, а замыкал Ждибор. Оставлять кого-то снаружи наблюдать за окнами или крышей Сергей Иванович не стал. Окна узкие, ребенок и то не протиснется. А если убийца сунется на крышу, то снять его оттуда стрелой вообще не вопрос. Но хотелось бы все же сначала поговорить. В том, что Витмит справится, он не сомневался. У него в сотниках случайные люди не ходят. Дверь в сене была прикрыта плотно, но открылась бесшумно. Запах жареного усилился. Духарев сглотнул слюну. Он догадывался, какое мясо сейчас подрумянивается на огне. Но на слюноотделение это знание не влияло. Даже усталость чуть отступила. Так захотелось жаренки. Внутренняя дверь все же скрипнула, потому Витмит не стал осторожничать. Распахнул ее пинком. И сразу принял на щит что-то тяжелое. А затем метнул щит в противника. Духарев с высоты своего роста увидел, как человек у жаровни ловко уклонился, и щит грохнул о стену. Да, он и есть. Тот самый справный воин, что приехал в город с женой и двумя сыновьями. А быстрый гад прыгнул вправо, где к столу был прислонен меч в ножнах. Взмах, и ножны летят в Витмеда. Но это не копье, уклониться нетрудно. А вот сам злодей уклониться не успел. Брошенный сотником с левой руки метательный нож, чавкнув, воткнулся в ворогу повыше колена. Тот зарычал и ринулся на Витмеда. Сотник парировал, ударил в ответ. И оказался спиной к Духареву. Видимо, решил, что старик, так и не взявшийся за оружие, не опасен. Напрасно. Духарев, не раздумывая, врезал ему кулаком в основание черепа. Костяшки отозвались острой болью, зато печенежский лазутчик рухнул, как куль с репой. Правда, едва коснувшись земляного пола, тут же очнулся, попробовал вскочить, но секунды Витмеду хватило. Удар оголовьем меча в лоб уложил ворога уже основательно. Не теряя времени, сотник спутал ему руки-ноги, вынул нож, обтер о рубаху лазутчика и вернул в петлю на поясе. «Перевяжи его», — приказал Духарев, тяжело опускаясь на скамью. Мгновенный всплеск энергии отнял все силы. «Хочу с ним побеседовать, когда очухается». Бросил взгляд на семью шпиона и ощутил какую-то неправильность. Все трое, жена и сыновья, испугались. И испугались, как говорится, до усрачки. Вроде нормально, главу семейства только что повязали, но потянуло горелым. «Убери», — велел Духарев Ждибору. Тот подцепил мясо кончиком ножа и завернул в какую-то тряпицу. Он тоже сообразил, откуда взялся этот стейк. Духарев еще раз оглядел семейство и понял, что не так. Старший парнишка уже большой, лет 8. Но в 8 лет сын воина не трясется от страха, а бросается на помощь отцу. Такими были кровные сыновья Духарева, таким был маленький Илья и все сыновья воев, которых он знал. По-другому не бывает. «А этот?» «Не бойся», — улыбнулся мальцу Духарев. «Он же не ваш отец, верно?» «Не ваш?» Мальчик замотал головой. «Мы не его, господин», — пробормотала женщина. Он нас... «Закрой рот! Сердце вырежу и сожру!» «Очнулся добрый молодец! Точнее, злой!» «Не бойся, женщина», — повторил Духарев. «Эта змеюка больше никого не укусит!» И спросил, повернувшись к связанному. «Любишь, значит, человечину? Ну и как, вкусно?» «А ты попробуй, узнаешь! Давай, Рус, жри! Не пропадать же добру!» Орал он, что характерно, на отменном славянском. По речи от полянина, древлянина или северянина не отличишь, да и по морде тоже. «Как же ты, воин, превратился в такую тварь?» — спокойно поинтересовался Сергей Иванович. «Ты ж нашим родился, не копченым». «Я тебе, варяг, не свой!» — прорычал пленник. «Я б весь рот ваш порезал, зажарил и съел! Как вы, крысы лживые, родню мою жгли! Да за то, чтобы рот ваш со свету вытравить, я б не только копченым, самой Марене в слуги пошел!» «Вот как! И чьих же ты, людоед, будешь?» «А не догадываешься?» «Да с чего бы!» Духарев устроился поудобнее, а то что-то спина заныла. Я в жизни своей столько воргов подлых за кромку отправил. Всех не упомнишь. Видать, и родичи твои под руку подвернулись. Ну и по делам. Если кто к нам с железом пришел, так нечего обижаться, если его железом и упокоят. Подлых! Пленник попытался встать, но сапог Витмеда прижал его к полу. С железом? Дед мой к вам не с железом пришел, честно и мирно. Вы его заманили обманно и живьем в землю закопали. Я без отца родился, потому что вы его живьем сожгли. Весь род мой. Коварством лютым! Пленник аж захлебывался от ярости. Ты, облуд суемудрый! Резкий удар прервал поток ругательств. Предатель скрючился, пытаясь вздохнуть. А Духарев наконец сообразил, о чем тот говорит. Однако полвека минуло с тех пор, как княгиня Ольга древлянских сватов привечала. Не слишком ли молодо выглядит этот древлянский мститель? Хотя, если присмотреться... Одно понятно, ничего значимого он не скажет. Вообще ничего не скажет. Перед такой ненавистью даже Хравн Белокурый, лучший кат Сигурда, окажется бессилен. «Витмед, выведи его и убей», — устало произнес Сергей Иванович. «Вот так? Просто убить?» — удивился сотник. «Нет, сначала в задницу его поцелуй!» — раздраженно крикнул Духарев. Но тут же спохватился, увидев нешуточную обиду на лице Витмеда. «Прости, друже, утомился я что-то». «Пустое, батька». Сотник ухватил пленника за шкирку. «Повезло тебе, тварюга, легко умрешь». «Ждибр», — позвал Духарев. «Просьба к тебе об этих», — кивнул на женщину и мальцов. «Позаботься». «Жив буду, сделаю», — пообещал ветеран. Сергей Иванович встал, качнулся. Ждибр вовремя подставил плечо. «Провожу тебя, князь», — проворчал ветеран. «А то помрешь по дороге. Кто нас тогда от ворога защитит?» Со двора донесся жуткий звериный вопль. «Легкая смерть», — подумал Духарев. «Ну-ну». Очнулся Сергей Иванович только через сутки. И первое, что он учуял, был запах бульона. А это значило... Да, получилось. Печенеги ушли. К сожалению, он знал, куда они ушли, но вряд ли еще несколько дней имели значение. Если Владимир уже вернулся, Русь спасена. Если нет... Что ж, все в руке Божьей.